25 августа 2019 года. Привет, тетрадь в клеточку. Мама в последнее время мне больше не снится. Кажется, она обижается на то, что я не показываю записку папе. Зато сегодня случилось кое-что просто невероятное. Я ел макароны в кафе! Сначала я не хотел, даже не знаю, как так получилось. Мы с папой гуляли по тем местам города, которые еще не успели повидать. Обошли 4 парка, сходили в планетарий и даже нашли заброшенную церковь. Потратили мы на это полдня и, конечно, очень хотели есть. Но я привык терпеть в таких ситуациях до дома, а папа сказал: «Давай поедим в кафе». Я отрицательно помотал головой, потом добавил: «Ты можешь поесть, и я до дома потерплю». «Да брось!» Он похлопал меня по плечу, направляя в сторону ближайшего кафе. Мне это не понравилось, но я пошел. В конце концов, папа не обязан терпеть до дома из-за меня. По дороге он уговаривал: «Слушай, ну закажи что-нибудь, что не кишит микробами». «Все что угодно кишит микробами». «Ну, бывает ведь еда, которую тяжело испортить или сделать опасной». «Например?» — недоверчиво спросил я. «Блюда из мяса хранятся не более суток, заправленные салаты — несколько часов». «Я понял», — перебил отец. «Ну, не ешь мясо, давай что-нибудь другое. Овощи». «А вдруг они их плохо помыли? Или вдруг это овощи с нитратами?» Мы уже дошли до кафе, и папа сказал, что мы спросим у официанта, что он может нам порекомендовать. Я отнесся к этой идее скептически. Ничего он не сможет, потому что такой еды просто не придумали. К нам подошел официант с надменным видом и холодно поинтересовался, что мы будем заказывать. «Мой сын хочет что-нибудь, что не портится», — прямо сказал папа. «У нас и так нет ничего испорченного». «Нужно что-то, что и потенциально не может стать испорченным». «Есть стейк из баранины». Кажется, он вообще не понимал, что мы от него хотим, и папа устало вздохнул. «Мяса не надо, он вегетарианец». «Есть брускетта со свежими овощами». «Овощи он не ест тоже». Официант вскинул бровь. «Как он тогда может быть вегетарианцем?» «Мой сын может быть кем захочет», — резко ответил папа. «Слушай», — он наклонился ко мне с таким видом, как будто к нему пришла гениальная мысль. «Может, будешь макароны?» «Макароны?» — переспросил я. «Да, они хранятся годами, варятся в кипящей воде, их никто не трогает руками». «Это звучало логично». Я закивал. «Хорошо, попробую». Папа снова обратился к официанту, радуясь тому, что его идея сработала. «Можно просто макароны, пожалуйста». «Вы имеете в виду пасту?» — уточнил тот. «Все виды паст на 22-й странице меню». «Нет, нам не нужны ваши пасты с кучей портящихся соусов. Принесите просто макароны, без соусов, без всего». Официант снова надменно выпрямился. «У нас не готовят просто макароны». «Да?» — папа начинал злиться. «Тогда пригласите вашего шеф-повара. Я объясню ему, как готовить макароны». «Хорошо», — сдержанно ответил официант. «Макароны так макароны». Он уже собрался уходить, записав наш заказ, как вдруг меня осенило. «Пап!» — зашептал я. «Попроси его принести заказ в одноразовой посуде!» «И принесите макароны в одноразовой посуде», — попросил папа. Парень посмотрел на нас, как на полных психов, но больше не спорил. Вот так это и получилось. Я сидел и ел макароны из пластиковой тарелки. А папа довольно говорил: «Видишь, тебе становится лучше. Ты начал есть в общественных местах. Хорошо, что тебе подошли таблетки». Я даже перестал жевать. В смысле, подошли. «Бывает, что лекарство не подходит, приходится искать другое. Но тебе повезло». Он подбадривающе улыбнулся мне. Я вспомнил звук, с которым таблетки одна за другой плюхались в унитаз. И мне почему-то стало стыдно. Но я постарался поскорее прогнать это ощущение. Я все правильно сделал. Мама действительно пила таблетки, а потом убила себя. По возвращении домой в подъезде мы снова столкнулись с нашим участковым. Я коротко поздоровался с ним, потому что мы уже разговаривали раньше, а папа не поздоровался, потому что вообще не знал, кто это такой. Полицейский спросил меня: «Все в порядке?» При этом он с недоверием косился на папу. «Да», — сказал я. «А вы кто?» — нахмурился папа. «Участковый, могу к вам заглянуть?» «На каком основании?» «Я должен знать, кто живет в моем районе, знакомиться с новыми жителями». «Мы уже познакомились». Папа начал открывать дверь, давая понять, что не хочет продолжать разговор. «А где мама мальчика?» «Она повесилась», — ответил я и почувствовал, как папа заталкивает меня в квартиру. «Пошли, ты не обязан отвечать». Мне кажется, что этот полицейский думает про нас то же самое, что думали соседи про маму в нашем прежнем доме. Ну, что папа какой-то плохой, и на него нужно вызвать опеку. Хотя не понимаю, с чего он это решил, как будто курить на соседкину рассаду — это такая уж проблема. Я спросил папу, почему он не пустил участкового посмотреть квартиру. Тот бы тогда сразу понял, что все в порядке. Но папа сказал, что мы не обязаны и должны знать свои права.